Не успел я еще толком опомниться от размышлений по поводу ссоры Феди с Шибаловым, как с крыши хаты закричал Чубук, сидевший наблюдателем, что по дороге на хутор движется большой пеший отряд. Забегали, закружились красноармейцы. Казалось, никакому командиру не удастся привести в порядок эту взбудораженную массу. Никто не дожидался приказаний. И каждый заранее знал уже, что ему делать. Поодиночке, на ходу проверяя патроны в магазинах, дожевывая куски недоеденного завтрака, низко пригибаясь, пробежали ребята из первой роты галды к окраине хутора и, бухаясь наземь, образовали все гуще и гуще заполнявшуюся цепочку. Подтягивали подпруги, взнуздывали, развязывали, иногда и ударом клинка разрезали путы на ногах у коней разведчики. Пулеметчики стаскивали с тачанки кольт и ленты. Вслед за красным потным Сухаревым побежали по тропке красноармейцы второй роты на опушку рощи. Еще минута, другая, и все стихло. Вот уже сошел с крыльца Шибалов, на ходу приказывая что-то Феде, и Федя мотнул головой. «Ладно, — говорит, — будет сделано». Вот уж захлопнулись ставни, и полез хозяин хутора с бабами, ребятишками в погреб. «Стой! — сказал мне Шибалов. — Останься здесь. Лезай к Чубуку на крышу. Что им оттуда видно будет, передавай на пушку мне. Да скажи ему, чтоб поглядывал он вправо, на Хамурскую дорогу. Не будет ли оттуда чего?» Раз, два, дик-дзак, крякнул лениво греющийся на солнце утка, задрав перепачканный колесным дегтем хвост, беспечно торжествующе заорал с забора оранжевый петух. Когда он смолк, тяжело хлопая крыльями, бултыхнулся и утонул в гуще пыльных лопухов. Стало совсем тихо. Так тихо стало на хуторе, что выплыло из тишины до сих пор неслышное журчание солнечного жаворонка и однотонный звон пчел, собиравших с цветов капли разогретого душистого меда. — Ты чего? — не оборачиваясь, спросил Чубук, когда я залез на соломенную крышу. — Шибалов прислал тебе на помощь. — Ладно, сиди, да не высовывайся. — Смотри вправо, Чубук, — передал я приказание Шибалова. — Смотри, нет ли чего на Хамурской дороге. — Сиди, — коротко ответил он и, сняв шапку, высунул из трубы свою большую голову. Вражьего отряда не было видно. Он скрылся в лощине, но вот-вот он должен был показаться опять. Солома на крыше была скользкая, и чтобы не скатиться вниз, я, стараясь не ворочаться, носком расширил себе уступ, на который можно было бы опереться. Голова Чубука была почти у моего лица. И тут я впервые заметил, что сквозь его черные жесткие волосы кое-где пробивается седина. Неужели он уже старый? — удивился я. Отчего-то мне показалось странным, что вот Чубук уже пожилой, и седина, и морщины возле глаз, а сидит тут, рядом со мной, на крыше, и, неуклюже раздвинув ноги, чтобы не сползти, высовывает из трубы большую взлохмаченную голову. — Чубук! — окликнул я его шепотом. — Чего тебе? — Чубук, а ты ведь старый уже. — Сам не знаю, к чему, — сказал я. — Да ура! — рассерженно обернулся Чубук. — Чего ты языком барабанишь? Тут Чубук опустил голову на солому и подался туловищем назад. Из лощины поднимался отряд. Я чувствовал, как беспокойство овладевает Чубуком. Он смущенно вздышал и заворочился. — Борис, смотри-ка! — Вижу. Беги вниз и скажи Шибалову, вышли, мол, из лощины. Ну, а скажи ему, подозрительно что-то. Сначала шли походной колонной, а пока в лощине были, развернулись повзводно. Ну, вот как понял я теперь. С чего бы им повзводно? Может, они знают уже, что мы на хуторе? Крой скорее обратно. Я выдернул носок из ямки, вырытой в соломе, и, скатившись вниз, бухнулся на толстую свинью, с визгом шарахнувшуюся прочь, разыскал Шибалова. Он стоял за деревом и смотрел в бинокль. Я передал ему то, что велел Чубук. — Вижу, — ответил Шибалов таким тоном, точно я его обидел чем-то, — сам вижу. Я понял, что он просто раздражен неожиданным маневром противника. Беги обратно и не слезайте, а смотрите больше во фланг, на Хамурскую дорогу. Добежав до пустого двора, я полез на сухой плетень, чтобы оттуда взобраться на крышу. — Солдатик! — услышал я чей-то шепот. Я испуганно обернулся, не понимая, кто и откуда зовет меня. — Солдатик! — повторил тот же голос. И тут я увидел, что дверь погреба приоткрыта, и оттуда высунулась голова бабы, хозяйки хутора. — Что? — спросила она шепотом. — Идут! — Идут! — ответил я также шепотом. — А как? Только с пулеметами или орудия есть? Тут баба быстро перекрестилась. — Господи! Хоть бы только с пулеметами, а то ведь из орудиев начисто разобьют хату! Не успел ей ответить, как раздался выстрел, и невидимая пуля где-то высоко в небе запела звонко «Ти-у!». Голова бабы исчезла, дверка погреба захлопнулась. — Начинается! — подумал я. Чувствуя прилив того болезненного возбуждения, которое овладевает человеком перед боем, не тогда, когда уже грохочут выстрелы, злятся, звенят россыпи пулеметных очередей и торжественно бухают ввязавшиеся в бой батареи, а когда еще ничего нет, когда все опасно еще впереди. Ну, думаешь, почему ж так тихо, так долго, хоть бы скорее уж начиналось? Ти-у! — взвизгнуло второй раз. Но ничего еще не начиналось. Вероятно, белые подозревали, но не знали наверняка, занят ли хутор красными, и дали два выстрела наугад. Так командир маленькой разведки подбирается к охранению неприятеля, открывает огонь, и по ответному грохоту сторожевой заставы, по треску пулеметов, определив силу врага, уходит на другой фланг. Начинает пальбу пачками, заставляет неприятеля взбудоражиться и убирается поспешно к своим, никого не победив, никому не нанеся урона, но добившись цели и заставив неразгаданного противника развернуться и показать свои настоящие силы. Молчал и не отзывался на выстрелы наш рассыпавшийся цепью отряд. Тогда пятеро кавалеристов на вороных, танцующих конях, играя опасностью, отделились от неприятеля и легкой рысью понеслись вперед. Не далее, как в 300 метрах от хутора, кавалеристы остановились, и один из них навел на хутор бинокль. Стекло бинокля, скользнув по кромке ограды, медленно поползло вверх по крыше к трубе, за которой спрятались мы с Чубуком. «Хитрые тоже. Знают, где искать наблюдателя», — подумал я, пряча голову за спину Чубука и испытывая то неприятное чувство, которое овладевает на войне, когда враг, помимо твоей воли, подтягивает тебя биноклем к глазам. Или рядом скользит, расплавляет темноту, нащупывая колонну, луч прожектора, когда над головою кружит разведывательный аэроплан, и некуда укрыться. Некуда спрятаться от его невидимых наблюдателей. Тогда собственная голова начинает казаться непомерно большой, руки длинными, туловище неуклюжим, громоздким, досадуя, что некуда их приткнуть, что нельзя съежиться, свернуться в комочек, слиться с соломой крыши, с травою, как сливается с кучей хвороста серый взъерошенный воробей под пристальным взглядом бесшумно парящего коршуна. «Заметили!» — крикнул Чубук. «Заметили!» И, как бы показывая, что играть в прятки больше нечего, он открыто высунулся из-за трубы и хлопнул затвором. Я хотел спуститься вниз и донести Шибалову, но, вероятно, сапушки уже и сами поняли, что засада не удалась, что белые, не развернувшись в цепь, на хутор не пойдут, потому что из-за деревьев вдогонку кавалеристам полетели пули. Развернутые взводы белых смешались, и тонкими черточками ломаной стрелковой цепи поползли вправо и влево, не доскакав до бугра, по которому рассыпались белые, задний всадник вместе с лошадью упал на дорогу. Когда ветер отнес клубы поднявшейся пыли, я увидел, что только одна лошадь лежит на дороге, а всадник, припадая на ногу, низко согнувшись, бежит к своим. Пуля, ударившаяся о кирпич трубы, обдала пылью осыпавшейся из звездки и заставила спрятать голову. Труба была хорошей мишенью. Правда, за ней у нас не могли достать прямые выстрелы, но зато и мы должны были сидеть, не высовываясь. Если бы не приказание Шебалова следить за Хамурской дорогой, мы спустились бы вниз. Беспорядочная перестрелка перешла в огневой бой. Разрозненные винтовочные выстрелы белых стихали и начинали строчить пулеметы. Под прикрытием их огня неровная цепь передвигалась на несколько десятков шагов и ложилась опять. Тогда стихали пулеметы, и опять начиналась ружейная перестрелка. Так, постепенно, с упорством, доказывавшим хорошую дисциплину и выучку, белые подвигались все ближе и ближе. «Крепкие черти!» — пробормотал Чубук. «Так и лезут в дамки. Не похоже что-то на жихаревцев, уж не немцы ли это?» «Чубук!» — закричал я. — Смотри-ка, на Хамурскую! Там, возле опушки, что-то движется. — Где? — Да не там, правей смотри. Вон там, прямо через пруд смотри. — Вот! — крикнул я, увидев, как на опушке блеснуло что-то, похожее на вспышку солнечного луча, отраженного в осколке стекла. В воздухе послышалось странное звучание, похожее на хрипение лошади, которое перервало горло. Хрип превратился в гул, воздух зазвенел, как надтреснутый церковный колокол, что-то грохнуло сбоку. В первое мгновение показалось мне, что где-то здесь, совсем рядом со мной, коричневая молния вырвалась из клубов дыма и черной пыли, воздух вздрогнул и упруго, как волна теплой воды, толкнул меня в спину. Когда я открыл глаза, то увидел, что в огороде сухая солома крыши взорванного сарая горит бледным, почти невидимым на солнце огнем. Второй снаряд разорвался на грядках. — Слазим! — сказал Чубук, поворачивая ко мне серое озабоченное лицо. — Слазим! Напоролись-таки! Кажется, это не жихаревцы, а немцы на Хамурской батарее. Первый, кто попался мне на опушке, это маленький красноармеец, прозванный Харьком. Он сидел на траве и австрийским штыком распарывал рукав окровавленной гимнастерки. Винтовка его с открытым затвором, из-под которого виднелась недовыброшенная стреляная гильза, валялась рядом. — Немцы! — не отвечая на наш вопрос, крикнул он. — Сейчас сматываемся! Я сунул ему свою жестяную кружку, чтобы он зачерпнул воды, и побежал дальше. Собственно говоря, окровавленный рукав Харька и его слова о немцах — это было последнее из того, что мог я впоследствии восстановить по порядку в памяти, вспоминая этот первый настоящий бой. Все остальное я помню хорошо, начиная с того момента, когда во враге ко мне подошел Васька Шмаков и попросил кружку напиться. — Что это ты в руке держишь? — спросил он. Я посмотрел и смутился, увидев, что в левой руке у меня крепко зажат большой осколок серого камня. Как и зачем попал ко мне этот камень, я не знал. — Почему на тебе, Васька, каска надета? — спросил я. — С немца снял. Дай напиться. У меня кружки нет, у Харька. — У Харька! — тут Васька присвистнул. — Ну, брат, с Харька не получишь. — Как не получишь? Я ему дал воды зачерпнуть. Пропала твоя кружка. — усмехнулся Васька, зачерпывая из ручья каской воду. — И кружка пропала, и хорек пропал. Убит! — До смерти! — ответил Васька, неизвестно чему усмехаясь. — Погиб солдат хорек во славу красного оружия. — И чего ты, Васька, всегда зубы скалишь? — рассердился я. — Неужели тебе нисколько хорька не жалко? — Не! — тут Васька шмыгнул носом и вытер грязной ладонью мокрые губы. Жалко, брат, и Харька жалко, и Никишина, и Серегу, да и себя тоже жалко. Мне они, проклятые, тоже вон как руку прохватили. Он шевельнул плечом, и тут я заметил, что левая рука Васьки перевязана серой тряпкой. — Мякоть пройдет, — добавил он, — жжет только. Тут он опять шмыгнул носом и, прищелкнув языком, сказал задорно, — Да ведь и то разобрать. За что жалеть-то? Силой нас никто сюда не гнал. Значит, сами знали, на что идем. Значит, нечего и жалиться. Отдельные моменты боя запечатлелись в памяти. Не мог я восстановить только их последовательно и связно. Помню, как, опустившись на одно колено, я долго перестренивался все с одним и тем же немцем, находившимся не далее как в 200 шагах от меня. И потому что, едва успев как следует прицелиться, уже боялся, что он выстрелит раньше меня, я дергал за спуск и промахивался. Вероятно, он испытывал то же самое, и поэтому также давал промахи. Помню, как взрывом снаряда опрокинул наш пулемет. Его тотчас же подхватили и потащили на другое место. «Забирай ленты!» — крикнул Сухарев. «Помогайте же, черти!» Тогда, схватив один из валявшихся в траве ящиков, я потащил его. Помню потом, как будто бы Шибалов дернул меня за плечо и крепко выругал, за что я не понял тогда. Потом, кажется, пуля убила Никишина. Или нет? Никишина убила раньше, потому что он упал, когда я еще бежал с ящиком, и перед этим крикнул мне: «Ты куда ж в обратную сторону тащишь? Ты тащи к пулемету!» Под Федей застрелили лошадь. «Федька плачет», — сказал Чубук, — «такой скаженный, уткнулся в траву и плачет. Я подошел к нему. Брось, — говорю, — тут о людях плакать некогда. Как повернулся Федька? Хвать за наган, уйди, — говорит, — а не то застрелю и тебя, а глаза такие мутные». Я плюнул и ушел. «Ну что с сумасшедшим разговаривать? Непутевый этот Федька». Раскуривая трубку, продолжал Чубук. «Нет у меня веры в этого человека». «Как нет веры?» — вступился я. «Он же храбрый, что дальше некуда». «Мало ли что храбрый, а так непутевый. Порядка не любит, партийных не признает. Моя, — говорит, — программа, бей белых, докуда сдохнут, а дальше видно будет. Не нравится мне что-то такая программа. Это туман один, а не программа. Подует ветер, и нет ничего». Убито было 10, раненых 14, из них 6 умерли. Был бы лазарет, были бы доктора, медикаменты, многие из раненых выжили бы. Вместо лазарета была поляна, вместо доктора — санитар германской войны Калугин, а из медикаментов только йод. Йода была целая жестяная баклага из-под керосина, йода у нас не жалели. На моих глазах Калугин налил до краев деревянную суповую ложку и вылил йод на широкую рваную рану Лукоянову. «Ничего, — успокаивал он, — потерпи, йод он полезный. Без йода тебе факт конец был бы, а тут, глядишь, может, обойдется». Надо было уходить отсюда, к своим, к северу, где находилась завеса регулярных частей Красной Армии, в патронах уже была недостача. Но раненые связывали. 5 еще могли идти. 3 не умирали и не выздоравливали. Среди них был Яшка-цыганенок. Появился этот Яшка у нас неожиданно. Однажды, выступая в поход с хутора Архиповки, отряд выстроился развернутым фронтом вдоль улицы. При расчете левофланговый красноармеец, теперь убитый маленький хорек, крикнул: «147-й неполный!» До тех пор хорек был всегда 146-м полным. Шибалов заорал: «Что врете? Пересчитать снова!» Снова пересчитали, и снова хорек оказался 147-м неполным. «Пес вас возьми!» — рассердил Шибалов. «Кто счет путает? Сухарев?» «Никто не путает!» — ответил из строя Чубук. «Тот же лишний человек объявился». «Поглядели!» «Действительно?» В строю меж Чубуком и Никишиным стоял новичок. Был ему лет 18-19, черный, волосы кудрявые, лохматые. «Ты откуда взялся?» — спросил удивленный Шибалов. Парень молчал. «А он встал тут рядом», — объяснил Чубук. «Я думал, нового какого ты принял. Пришел с винтовкой и встал». «Да ты хоть кто такой?» — рассердился Шибалов. «Я цыган, красный цыган», — ответил новичок. «Красный цыган?» — вытаращив глаза, переспросил Шибалов и вдруг, засмеявшись, добавил: «Да какой ж ты цыган! Ты ж еще цыганенок!» Он остался у нас в отряде, и за ним так и осталась кличка Цыганенок. Теперь у цыганенка была прохвачена грудь. Бледность просвечила через кожу его коричневого лица, и запекшимися губами он часто шептал что-то на чужом, непонятном наречии. — Вот уж сколько служу! Пол германской отбубнил! — И теперь тоже, — говорил Васька Шмаков, — а цыганов в солдатах не видал. Татар — видал, мордву — видал, чувашинов, а цыганов нет. Я так смотрю, вредный народ эти цыганы. Хлеба не сеют, ремесла никакого, только коней воровать гораздо, да бабы их людей дурачат. И никак мне непонятно, зачем к нам его принесло. Свободы, так у них и так ее сколько хочешь. Землю им защищать не приходится, на что им земля? К рабочим он тоже касательства не имеет. Какая ж выходит ему выгода, чтобы в это дело ввязываться? Уж какая-нибудь есть выгода, скрытая только. А может быть, он тоже за революцию, ты почем знаешь? В жизнь не поверишь, чтоб цыган, да за революцию, и до переворота за краденных лошадей его били, и после за то же самое бить будут. Да может, он после революции красть вовсе не будет? Васька недоверчиво усмехнулся. Уж не знаю. У нас на деревне и дубьем их били, и дрючками, и то не помогало. Все они за свое. Так неужто их революция поймет? Дурак ты, Васька, — вставил молчавший доселе Чубук. Ты из-за своей хаты, да ты из своей коняки ни черта не видишь. По-твоему, вот вся революция только и кончится тем, что прирежут тебе барской земли, да отпустят из помещичьего леса бревен штук 20 задаром. Ну да старосту председателем заменит, а жизнь сама какой была, такой и останется».